Беспокойство усилилось, когда в Переяславль дошли слухи о том, что Волхов 5 дней тек вспять. Это было плохое знамение, и вскоре оно оправдалось. Из Полоцка вышел Всеслав и сжег Новгород. И тут же пришли вести из Владимира Волынского. Белокурый красавец Ростислав поднял оружие против братьев и бежал в Тму-Таракань. Было это в 1064 году, когда Владимиру Мономаху исполнилось 11 лет. Он живо вспомнил заносчивые взгляды Ростислава, настороженность при виде его старших князей-братьев. Теперь Ростислав скакал к морю, минуя Черниговские и Переяславские земли, а вместе с ним гнали коней на восток преданные ему дружинники, сбитые вокруг него еще при отце в Новгороде, а позднее в Ростове и во Владимире. С ним ушли в Тму-Таракань и два его ближних боярина, Вышата, который служил еще его отцу и водил при нем княжескую дружину, и Парей, видный киевский воевода. Оба были недовольны старшими ярославичами, особенно Изяславом, нарушившим их законные права в Новгороде и Киеве, и теперь князь-изгой и его бояре мечтали укрепиться в Тму-Таракане вдали от Киева. Тму-Таракань манила к себе всех обиженных и обойденных. Здесь, на юго-восточной окраине Руси, вблизи Дикого поля, рядом с византийским Херсонесом, князья не чувствовали на себя властной руки киевского князя. Приятно тревожили и воспоминания о былом. Разве не здесь, в Тму-Таракане, сидел удачливый брат Ярослава Мстислав Владимирович, который захватил у Киева половину его земель и провел границу по Днепру? Разве не отсюда ходил он со своей удалой дружиной на Ясов и Косогов, рубился в поле с печенегами, прославив Русь своими подвигами? Ростислав не хотел более ждать и выглядывать из-за плеч старших ярославичей. Мечом решил он добыть себе место среди Ярославова племени. И разом всколыхнулись Киев, Чернигов и Переяславль. Изяслав боялся, что захочет Ростислав вернуть Тму-Таракане прежнюю Мстиславову славу. Святослав Черниговский был в ярости от того, что посягнул Ростислав на его родовую отчину, где сидел его старший сын Глеб. Заволновался и Всеволод, ведь Ростислав, княжевший в его владениях Ростове и Суздале, мог теперь, опираясь на удалую дружину, отвоевать себе эти столы. В Переяславль пришли гонцы из Византии. Греки просили передать русским князьям, что им вовсе не хочется видеть рядом со своими владениями столь скорого нарать князя, и они готовы действовать против него заодно с ярославичами. А Ростислав тем временем ворвался в Тму-Таракань, выбил оттуда Глеба и захватил Тму-Тараканский стол. И тут же, не дожидаясь помощи других князей, Святослав двинул свою дружину на юг. Внимательно следили за этой межкняжеской схваткой в Киеве, Переяславле, Полоцке и иных русских городах. Не стал Ростислав биться со своим строем. Добровольно вышел из города, вывел в поле свою дружину, позволил Глебу опять сесть на Тму-Тараканском столе. Но едва Святослав ушел обратно в Чернигов, как Ростислав вновь выбил Глеба из Тму-Таракани. Теперь князь Всеволод говорил Владимиру Мономаху: «Смотри, князь, на своих врагов. Смотри, как мужают они. Ростислав и маленькие Ростиславичи, если не задушить это семя в зародыше, отнимут у тебя не только Ростов и Суздаль, но Переяславль». И в душе Владимира пробуждалось недоброе чувство к только раз виденному им Ростиславу Владимировичу и неведомым еще для него маленьким его сыновьям, Василька и Володарю. Изяслав в ярости ходил по палате в своем теремном киевском дворце, кричал, что все князья обманывают его великого князя, норовят развалить Русь, не слушают его княжеского слова, что от Ростислава, этого глупого, кудрявого забияки, только и можно было ждать всяких пакостей.